«Я ведь на него не заявил, хотя знаю, куда бегает хромой коз. Носит Асгорну новости из Волчьего Дола». «Ты...» «Обещаю молчать, но взамен ты будешь ко мне чуть более благосклонна». Потянулся к моей щеке, но я оттолкнула руку шантажиста. «Асгорна совсем не боишься?» — спросила у сына старейшины. «Зря, новости быстро разносятся. Не коз, так кто другой передаст? Приедет брат и руки тебе обломает». «Сложно приехать, когда твоя голова украшает колу городских ворот», — усмехнулся сын старейшины. «Подумай об этом, Лайне». Наконец он ушел, а я вернулась домой. С кухни доносились восхитительные запахи каши с овощами, но кусок в горло не лез. Тихонько пробралась в спальню, умылась, скинула одежду, скользнула в постель, накрывшись с головой одеялом. Казалось, опасность подбиралась к Волчьему Долу, ко всем, кого я люблю, так близко, что чувствовалось ее ледяное дыхание, от которого не спрячешься, как в детстве, под одеялом. «Спать», — приказала себе. «Завтра подумаю». Заснуть все не удавалось, глупости лезли в голову. Образ светлого мага накладывался на воспоминания о Рыже, сливаясь с ним в одно странное существо — вернее, человека, похожего на них двоих. Рыжие волосы брата, светло-серые глаза мага, нетерпеливые жесты Асгорна, уверенный голос лорда Дьеза. Тут появился Орлорд Хаас, сжимающий горящий алым пламенем меч. Занес его, словно карающую длань богов, чтобы... «Лайне, проснись!» Меня кто-то тряс за плечо. Открыла глаза. Рядом с кроватью стояла Миладара в чепце и нижнем платье со свечой в руках. «Значит, я все же задремала, и мне снились глупости. За тобой пришли. Помогу собраться». Роды. Младенцы любили предрассветную тишину, частенько выбирая именно это время, чтобы появиться на свет. Их не интересовало, выспалась ли повитуха, и то, что ее голова забита тревожными мыслями и тяжелыми предчувствиями. «Как Рэми?» — спросила у Миладары, заплетающей мне косу, пока я складывала в сумку необходимое. Будущий отец нетерпеливо расхаживал по комнате на первом этаже, натыкаясь на мебель и негромко поминая богов в суе. «Словно сынок мой», — ответила женщина. «Ты как дочка, он как сын. Что еще вдове надо?» Затем быстрая езда до дома пастуха, несколько напряженных часов — и вот уже я вышла в утренний сад с завернутым младенцем на руках. Малышка сладко посапывала. Мама, утомленная тяжелыми родами, хрупкая, с узкими бедрами, а муж большой, массивный, под 4 локтя ростом, тоже спала. Счастливый отец складывал в седельную сумку круги овечьего сыра, овощи из огорода, затем принялся пристраивать на лошадь тюк чесанной шерсти. «Зачем так много?» растерявшись, спросила у него. Замолчала, потому что малышка сладко вздохнула, приоткрыв темно-синие глазки, зачмокала губами. Я не удержалась и улыбнулась ей в ответ, чувствуя, как в груди появляется, растет ощущение запредельного счастья. «Мне ведь ничего не нужно!» Что может быть лучше, чем держать маленький комочек новорожденного счастья? «Деньги ты не берешь, хоть так, в благодарность тезке», — улыбнулся новоиспеченный отец. «Дочку в твою честь назовем». Домой я вернулась уже после полудня, по дороге заглянув на крестьянское подворье, куда ночью наведались волки, порядком потрепав охотничью собаку и часть стада. Миладара увела меня обедать, рассказала о новостях, намекнув, что ко мне заходили, но не застали. «Так кто заходил?» спросила я у нее, перед тем выслушав рассказ соскучившегося Рэми, с кем из пацанят он завел дружбу. «Кто ж их разберет, этих приезжих?» — улыбнулась Миладара. Перекинула на плечо длинную сидеющую косу. Ей давно было за 60, но в последние дни я не чувствовала ее возраста, словно приезд Рэми повернул для вдовы время вспять. «Тебя не застали, зато оставили письма». Она поднялась, вытирая руки о вышитое полотенце. «Сейчас принесу. 3». Я заволновалась. Надо же, 3 письма! Будто я снова попала в Хольберг, только наоборот. Вернее, это он пришел ко мне в гости. Мне хотелось, чтобы среди посланий было и от Арлорда. Быть может, одно из тех двух, аккуратно свернутых в прямоугольник пергаментов. Тогда как последнее... «Кос принес», — произнесла Мелодара, поджав губы. «Сама знаешь, от кого». Мне не терпелось прочитать, поэтому ушла в лабораторию, поблагодарив ее за обед. Первым развернула послание Рыжа, написанное на грязном, кое-как сложенном обрывке пергамента. Стало не по себе, когда вспомнила разговор у костра. «Где брат достал пергамент? Быть может, вырвал из чьих-то ослабевших рук, прежде чем ограбить и убить?» А после отнять имущество. Или же вломился в чужой дом, прихватив из библиотеки свитки, которые можно неплохо продать. Потом оторвал кусок, и на нем неровные строчки, буквы в кривь и в кось. Помню, сама учила Рыжа грамоте. На уроках дяди Николаса сводный брат откровенно скучал, потому что наука не хотела укладываться в его голове. Да и не слушал он никого, кроме отца и меня». «На рассвете», — писал, конечно же, с грамматическими ошибками, — «жду на нашем месте. Ни подписи, ни подробностей. Поймают коса, не поймут, кому адресовано и где назначена встреча». Зажгла магический огонек, маленький, словно горящий на фитильке свечи. Затем смотрела, как он пожирает кусок пергамента. Второе послание оказалось от магистра Шареза. Ровные строки, нервный почерк. Темный докладывал, что уладил вопрос с Бриохом, и они со светлым магом вновь дорогие гости Волчьего Дола. «Дорогие, Лайны, в нашем случае производное от слова «дорого». Надеюсь, старейшина выплатит тебе часть долга, а не пропьет честно заработанные на темной магии деньги в твоем же кабаке. Хотя, моя любимая воспитанница, признаюсь, эль здесь подают вполне сносный, так что время до выхода каравана мы с Диезом уж как-то скоротаем». Подозреваю, ты ждешь извинений. Знай, мне жаль, что так получилось. Встретимся на празднике, извинюсь еще раз. И вот еще. Не верь тому, кто скажет, что темным не свойственно чувство раскаяния. Наглая ложь. В конце размашистая подпись магистра темных сил Эльсара Шареза. Улыбнувшись, представила магистра, выводящего это письмо. Вот маг склоняется над пергаментом, затем резким жестом откидывает непослушные черные волосы, обмакивает перо в чернильницу, выводя буквы, резкие, отрывистые, под стать его взрывному темпераменту. Потянулась к третьему письму. Но сколько бы ни замирало глупое сердце, пока я разворачивала пергамент, последнее послание оказалось от лорда Диеза. Он сожалел, что не застал меня утром. Писал, что если понадобится помощь с пациентами, совет или дружеское участие, я могу найти его в таверне Манона. К тому же он надеялся, что сопровожу их с магистром Шарезом на праздник, подготовкой к которому озабочены все жители Волчьего Дола. А еще наша миссия увенчалась полнейшим провалом, но сдаваться, дорогая Лайны, я не собираюсь и продолжу искать ответы через другие каналы, взяв за точку отправления амулет. Подивившись упрямству Светлого, вернулась к обычным делам. Мне не требовалось ни его помощь, ни присутствие. Может, Дирес не помешала бы, но где она теперь? Наверное, прячется в лесу, дожидаясь, когда сможет вернуться в деревню. Через 2 дня магистры уедут, Арлорд Хаас тоже уведет солдат, и Дирес снова может зажить в доме, оставленном ей дядей Николасом. А вот я... Я все еще не могла решиться. Правильнее было бы отправиться с магами, закончить судебные дела, оформить опекунство над Рэйми и отдать книгу епископу Готтеру. Но как быть с тревожными предчувствиями, время от времени заставлявшими меня застыть, прислушиваясь, не стучится ли незваным гостем беда? Я гнала от себя эти мысли, погружаясь в дела. На прием пришло 2 с травмами, затем я долго сортировала травы, делала новые смеси и настойки, прикидывая, что возьму с собой в дорогу, если все же поеду в Хольберг. «Как же быть?» Закрыла глаза. Дядя Николас учил прислушиваться к себе, говорил, если успокоить мысли, то ответ придет сам по себе. Когда внутри царит тишина и покой, то можно услышать голос Бога, утверждал он, ведь каждый из нас – частица Его. Но чем темнее становилось на улице, чем чаще за окном слышались голоса жителей, зовущих нас с Мелодарой на праздник, тем отчетливее внутри меня царил Арлорд Хаас. Мне очень хотелось его увидеть. Отряд стоял лагерем перед стенами Волчьего Дола. Неужели не придет? Вместо него пришла Мелодара, заявив, что пришло время собираться на праздник, после чего напала с гребнем на мою косу. Ночь-то какая, Лайны, волшебная, единственная в году, когда можно все! Улыбнулась мечтательно. Конечно, можно, пробормотала я в ответ, чувствуя себя старой и вредной. То-то в середине марта так много детишек рождается, не совсем на законных мужей похожих. Мелодара сделала вид, что не расслышала. «В твоем возрасте я только о мужчинах и думала», — сказала она. «Мужа будущего тоже встретила на празднике. Затем слюбилась, срослось. Да и тебе давно уже пора замуж. Не кривись, Лайне. Вон на соседской улице у Мары твоей одногодки двое детишек бегают». «Неудивительно, если в 15 лет замуж выскочить. Да и муж у нее ничуть не старше». Тут я погрозила пальцем Рэми, таскающему пирожки из корзины со снедью, которую мы думали взять на праздник. «У меня уже есть Рэми. А дети?» «Только если от того, кого полюблю до беспамятства». «Нормальный у нее муж и почти не пьет», — возразила Мелодара. «Знаю, что значит твоя улыбка. Раз местные не угодили, может, кто из городских запал в сердце? Темный некромант, например». «Уж больно видный мужчина».